Глава третья. В третье представление абонемента Верховских и Ратисовых давали Риголетто. Пели Зембрих и Мазини. Театр был полон, в антракте Синев, он сидел в партере, зашел в ложу родных. «Здравствуйте, тетушка, здравствуйте, кузина. Ну-с, что вы мне дадите, если я сейчас покажу вам самого интересного человека в Москве?» «Мы его и без тебя видим», — возразила Олимпиада Алексеевна. «Кто же это, по-вашему?» «Разумеется, кто? Он, божественный Мазини. Как поет-то сегодня, а? Не человек, а музыка, соловей, порхающий с ветки на ветку». «Поет хорошо, тем не менее, тетушка, вы ошибаетесь. Если вам будет угодно взять в руки бинокль и посмотреть в первый ряд, вон туда глядите, третье кресло от прохода, вы увидите человека, пред которым ваш Мазини, мальчишка, щенок, не по голосу, но в смысле романтической интересности, разумеется». Дамы вооружились биноклями. «Блондин?» «Да». «Длинная борода с проседью, смокинг?» «Да вы его сразу заметите. Он выдается из целого ряда. Недюжинная фигура». «Действительно хорош. И, знаешь, милочка, лицо как будто знакомое. Не припомню, где я его видала». Людмила Александровна не ответила. Стянутая черную перчаткой рука ее с биноклем, крепко прижатым к глазам, заслоняла ее лицо. Иначе Синев и Ратисова заметили бы, что Верховская сильно побледнела. «Матушки!» — вскрикнула Олимпиада Алексеевна, так что на нее оглянулись из соседней ложи. «Милочка! Да ведь это он! Неужели ты не узнаешь? Это он!» «Кто?» Глухо отозвалась Людмила Александровна, продолжая смотреть в бинокль. «Ревизанов? Вот кто?» «Совершенно верно, тетушка, он самый», — подтвердил удивленный Синев. «Но откуда вы его знаете?» Олимпиада Алексеевна расхохоталась. «Вот вопрос, кому же и знать Ревизанова, как не нам с Людмилою. Правда, милочка?» Она хитро прищурилась. «Он старый наш знакомый, Петр Дмитриевич», — тихо сказала Людмила Александровна, опуская бинокль. «Мой отец вывел его в люди». Синев покачал головою. «Не думаю, чтобы благодарная Россия поставила вашему батюшке монумент за эту услугу». «Да», — вмешалась Олимпиада Алексеевна, — «и я слыхала что-то, говорят, из него вышел ужасный мерзавец». «Это как взглянуть, тетушка. Ежели судить по человечеству, хорошего в господине Ревизанове действительно мало. А если стать на общественную точку зрения, душа человек и приполезнейший деятель. Такой, скажу вам, культурлегер, что ой-ой-ой. Мне, когда я был прикомандирован к сенатору Лисицыну в его сибирской ревизии, рассказывали туземцы про подвиги этого барина. Просто Фернандо Кортец какой-то. Где ступила нога Ревизанова? Дикарю капут. Цивилизация и кабак. Кабак и цивилизация. Кто не обрусеет, тот сопьется и вымрет. Кто не вымрет, сопьется, но обрусеет». «Ты с чего же злишься-то?» — насмешливо прервала Синева Олимпиада Алексеевна. «Бог с вами, тетушка. Не злюсь, а славословлю. При том же Ревизанов этот в некотором роде алкивиат новейшей формации. К публичности у него прямо болезненная страсть. Помилуйте, давно ли он прибыл в Москву, а она уже полна шумом его побед и одолений? Кто скупил чуть ли не все акции Черепановской железной дороги? Ревизанов. Кто съел ученую свинью из цирка? Ревизанов. Кто пожертвовал 50 тысяч рублей на голодающих черногорцев? Ревизанов. Чей рысак взял первый приз на бегах? Ревизанова. Чей миллионный процесс выиграл Плевако? Ревизановский. У кого на содержании наездница Леон самая шикарная в Москве кокотка? У Ревизанова. Он теперь всюду. Просто уши болят от вечного склонения со всех сторон. Ревизанов, Ревизанов, Ревизанову. Хорошо еще, что он не имеет множественного числа. Да позвольте. Вот вам вещественное доказательство его величия. Синев вынул из кармана номер юмористического журнала. Видите? Он сам. Большая голова на маленьких ножках, как водится, но, заметьте, лицо вырисовано не по-карикатурному. Не дерзнули наши ювеналы, а лезьте-то в подписи. «Чем он, собственно, занимается?» — спросила Людмила Александровна. «Эта кузина опять как взглянуть. Для всех он капиталист, миллионер, стоящий во главе дюжины самых разнообразных предприятий. А для меня, в качестве скромного представителя прокурорского надзора, он пока состоит в звании интересного незнакомца, с которым очень хотелось бы познакомиться». «Я было думала, — разочарованно сказала Олимпиада Алексеевна, — что ты с ним приятель». «Нет, до приятельства далеко. А так встречаемся, шутим. Раза два-три ужинали вместе. Он даже как будто благоволит ко мне, по крайней мере, всегда любезнее, чем с другими». «А мне послышалось, будто ты сейчас сказал, что не знаком». «Вы не поняли, тетушка?» «Знаком? Да не так, как мне надо». «Ну, мне все равно, как это твое дело, но раз знаком хоть как-нибудь, изволь его нам представить». Людмила Александровна взглянула на Ратисову с изумлением и испугом. «Что ты?» — возразила на этот взгляд Олимпиада Алексеевна. «Да чего же нет?» Верховская пожала плечами и ничего не сказала. «Ты как хочешь», — продолжала Ратисова. «А я непременно возобновлю знакомство. Ишь, Петя рассказывает, какой он стал интересный человек». «Прямо герой романа, тетушка». «Во вкусе Зола, Мопассана. Нет, скорее вроде графа Монте-Кристо, а, пожалуй, и Рауля Синей Бороды. Только не того, тетушка, которого к утешению вашему изображает у Лентовского Саша Давыдов, а гораздо серьезнее». «Ух, страсти какие! Да-с, с ядом, мертвыми телами и прочими судебно-медицинскими атрибутами». Олимпиада Алексеевна перекрестилась под веером. «Ты меня не пугай», — серьезно сказала она. «Я твоей судебной медицины недолюбливаю». «Вы, конечно, шутите?» — спросила Верховская. Синев пожал плечами. «И да, и нет. Я хотел бы рассказать вам биографию Ревизанова, но у него нет биографии, есть легенда. Но московские легенды всегда слишком близко граничат со сплетнею. Факты вот. Ревизанов был дважды женат на богатейших купчихах и, счастливо вдовея, получил в оба раза миллионные наследства. Вторая жена его, золотопромышленница Лабуш, умерла при подозрительных обстоятельствах, так что произведено было следствие. Однако Ревизанов вышел из воды не только сух, но даже с блеском, как бы заново полированный и лакированный. Сейчас он владелец богатейших золотых россыпей в Нерчинском и Алтайском округах. Он строил Северскую дорогу, он директор-распорядитель, то есть в сущности бесконтрольный повелитель Северо-Восточного банка. На Волге, Каме, Вятке у него свои пароходства. Вот и все. Затем истории конец, и начинается легенда, то есть слухи, недовольство и сплетни зависти. Прикажете сплетничать? Нет уж. В другой раз, — перебила Ратисова. Бевиньяни вышел в оркестр. Сейчас поднимут занавес. Не обидься, пожалуйста. Но когда поет Мазини, все-таки интереснее твоих рассказов. Синев откланялся и ушел. Женщины обменялись многозначительным взором. «Вот что называется сюрприз», — сказала Ратисова. Людмила Александровна промолчала. «Мне не нравится, что ты взволновалась», — продолжала Олимпиада Алексеевна. «Неужели из тебя еще не выветрилась наша старина? Ведь 18 лет, Людмила, воды-то, воды, что утекло. Веришь ли, что касается до меня, я точно все то время во сне видела. И вот тебе крест. Ведь предо мною он больше виноват, чем пред тобою, а между тем смотрю я на него и ничего. Нет во мне ни злобы, ни обиды. Все равно, как будто никогда и не знавала его, чужой человек. А на тебе лица нет. Неужели ты до сих пор помнишь и не простила?» Людмила Александровна сосредоточенно посмотрела в партер. «Не то», — задумчиво возразила она, — «а просто неожиданность. Я никогда не вспоминала этой проклятой старины и думала, что уже и вспоминать ее не придется. И вот когда я совсем о ней позабыла, она тут как тут, нечаянная, негаданная, ужасно неприятно. Ты знаешь, я немножко верю предчувствиям. Встреча эта не к добру. Вот глупости. Знаешь, милочка, — начала Ратисова после продолжительного молчания, — я сегодня в первый раз перестала раскаиваться, что из-за меня когда-то расстроилась твоя свадьба с Ревизановым. Если хоть десятая доля того, что рассказывал Петька, правда, хорош он гусь, нечего сказать. Да и тогда-то, в нашей-то суматохе, красиво вел себя мальчик, нечего сказать. Хоть удавить и то, пожалуй, не жалко. Хотя ты и злилась на меня в то время, зачем я стала между вами, а по-настоящему-то рассуждая, ты должна меня записать за то впоминание о здравии рабы Божией Олимпиады. Не вскружи я тогда Андрею Яковлевичу голову, быть бы тебе за ним». «Ах, да перестань же, наконец, Липа!» — почти прикрикнула Людмила Александровна. «Неужели так весело вспоминать, что когда-то мы были глупы и не имели никакого уважения к самим себе? Ну-ну, не злись, я ведь так только для разговора». Но, обводя биноклем публику, сбиравшуюся в партер после антракта, Олимпиада Алексеевна не утерпела и снова направила стекла на Ревизанова. «А надо отдать ему справедливость», — вздохнула она. «До сих пор молодец, даже как будто стал красивее, чем в молодости, а манеры-то манеры. Всегда был джентльмен, но теперь просто принц Уэльский». В устах Олимпиады Алексеевны это была высшая похвала мужчине. Как-то раз не то в Биарице, не то в Монте-Карло ей удалось быть представленную первому джентльмену Европы, и принц навсегда покорил ее воображение до обожания почти суеверного. Дверь ложи скрипнула. Вошли, возвращаясь из курилки, мужья обеих дам. «Представь, милочка, кого я сейчас встретил!» — радостно заговорил Степан Ильич, подсаживаясь к жене. «Ревизанова, Андрея Яковлевича! Вот уж 100 лет, 100 зим, хоть он теперь и туз из тузов, рукой его не достанешь, а все такой же милый, как был. Очень сожалел, что мы встретились лишь в последнем антракте, и он уже не может зайти к нам в ложу поздороваться с тобою и с вами, Олимпиада Алексеевна. Я зазвал его к нам обедать в воскресенье, обещал непременно». На лице Людмилы Александровны легла тень сильного неудовольствия. Олимпиада Алексеевна, комически вздохнув, прошептала: «Фаталь, судьба», — запел Мазини.